Третье. Остекленелый кирпич царапает голубой купол, как паралич нашей мечты собой пространство одушевить. Внешность этих громад может вас пришибить, мозгу поставить мат.